спасен. Хотел умом я все объять. Блуждал я долго, ослепленный. Но стал я в муках прозревать. В наряд величия одетый, довольный доблестью своей, я забывал отца заветы и смысл его заповедей. В наряд величия одетый, довольный доблестью своей, я забывал отца заветы и смысл его заповедей. Как сын заблудший и ленивый, оставив пору лучших дней, я заглушал к добру порывы во мраке пагубных страстей. Я расточил богатство Божье и ничего не отдав ему, зарыл талант на бездорожье, а на путях я сеял тьму. Я расточил богатство Божье и ничего не отдав ему. Талант на бездорожье, а на путях я сел. Чтоб я блудный сына жил, он сына правды на мученье, на подвиг крестный осудил. Как блудный сын к отцу спешу я, грешного прошу. Я расточил твое богатство, и вот как есть к тебе иду. Как блудный сын к отцу спешу я, помилуй грешного прошу. Расточил твое богатство, и вот как есть.